Библиотеке есть большой атлас морских карт, Пенрит, — обратился ко мне сэр Ричард. Я просматривал их вчера. Голос его слегка охрип от возбуждения. Он лежит на столе. Я легко его обнаружил. Целый альбом с отдельными картами, изготовленными известными французскими картографами Клодом и Гуильельмом де Лайлями и Бургиньоном Данвилем, а также Меркатором и другими не столь крупными знаменитостями. Сэр Ричард взял две карты, лежащие сверху, и расстелил их на столе. Это были Меркаторская карта мира, изготовленная в 1569 году, и последняя карта Африки, Данвиля, вместе с расположенной на том же листе картой Ригофетты того же района, выпущенной в 1591 году. Мы с нетерпением склонились над картами и отыскали Мадагаскар, который у Ригофетты был обозначен как Сан-Лоренцо. Больше всего меня интересовала долгота. Ригофетта утверждал, что остров лежит между 45 и 55 градусами восточной долготы. Однако Данвиль соглашался с Меркатором, считая, что он лежит в стороне 40-х. У Меркатора долгота в 45 градусов проходила через юго-восточную оконечность Мадагаскара, а у Данвиля долгота этой точки соответствовала 48 градусам. По широте все три карты практически совпадали. Располагая Северный мыс примерно в 10 градусах к югу от экватора. Здесь Данвиль был непререкаемым авторитетом. На его карте была изображена часть африканского континента с Мозамбиком и рекой Замбези и разбросанными у северной оконечности пролива мелкими островами. Меркаторская проекция охватывала пространство еще дальше к северу, от Мадагаскара, где и следовало искать нужные нам земли. «Что вы об этом думаете?» — спросил меня сэр Ричард. «В такие моменты надежда подчиняет себе трезвость суждений, а желание порождает веру. Я посмотрел на тревожно выжидающее лицо хромого мальчика и заметил блеск в глазах сэра Ричарда. Внешность пиратов тоже каждой своей черточкой, особенно если припомнить все обстоятельства суда и казни Тауни, свидетельствовала о достоверности их истории. Голова у меня пошла кругом. Я попытался собрать воедино остатки здравого смысла. Еще раз осмотрел пиратскую карту и кольцо и снова отложил их в сторону. «Координаты сходятся», — сказал я, «если кольцо и карта настоящие». «Настоящие», — заревел Фентон. «Разве ты своими глазами не видел, как Тауни бросил мне кольцо? Разве эта кожа не вырезана из голенища моего сапога? Разве я, Том Фентон, ластоногий Фентон, рулевой бича Божьего, не начертил собственноручно эту карту прямо на месте? Да стал бы я рисковать своей шеей, отправляясь с тобой в плавание неведомо куда. Мое слово так же крепко, как и любое другое. Кровь и раны. Чего тебе еще не хватает?» «Вот именно», — проворчал запевала Сэм. «Разве мы не согласились участвовать в деле наравне со всеми вами? Кто же вам помешает заковать нас в цепи и посадить в тюрьму, если окажется, что мы солгали? И тогда-то уж нам не отвертеться от петли». Фрэнк положил конец дискуссии. «Решено. Мы отплываем. А теперь трижды гип-гип-ура». Оба пирата подхватили клич, да так, что весь дом, казалось, зазвенел от их голосов. Мне стало любопытно, что подумает об этом миссис Мадден, если не спит. За последние сутки ее робкое лицо приобрело тревожное и озабоченное выражение. Я представил себе, как Левисон лежит в постели в комнате наверху, уставившись в темноту, широко открытыми и сине-черными, как спелые сливы, глазами, прислушиваясь и ломая голову над тем, что происходит внизу. Мне сразу не понравился этот человек. Он держался не просто на равных, а даже слегка по-хозяйски, покровительственно, подтверждая тем самым возникшее у меня впечатление, будто сэр Ричард побаивается, как бы он чего-нибудь не сказал или не сделал. Лицо благородного джентльмена было суровым и задумчивым.